но и относился к нему по-товарищески, любовно и просто, как к младшему брату, даже называя его в разговоре «брат Ленька». Способный мальчик быстро научился читать и писать. Николай покупал ему карандаши и тетради, а иногда, задумчиво глядя на склоненную голову мальчика, тихо говорил: «Не нравится мне твоя жизнь, Ленька. Ты вот молчишь, не жалуешься, а ведь я все вижу». Николай, кивая головой на соседнюю дверь и понизив голос, спрашивал: «Кто он тебе, отчим?» Ленька поднимал голову и с испугом смотрел на открытое лицо Николая, на его светло-голубые глаза с ласковым прищуром, на темные брови, сходившуюся у переносья, и высокий чистый лоб. «Отчим у меня благодетель!» — робко лепетал он заученные раз навсегда слова. Николай грустно усмехался и пытливо смотрел в глаза мальчику. «Это он научил тебя так говорить?» Ленька еще больше пугался и молчал. Николай обводил глазами свою комнату и, что-то обдумывая про себя, говорил: «Ну, ничего, я поговорю с товарищами, мы тебя вызволим, брат Ленька». Николай искренне привязался к худенькому, неулыбчивому мальчику с пытливыми серыми глазами. Однажды он пришел веселый и, несмотря на отчаянные мольбы Леньки, пошел к Гордею Лукичу. Мальчик в ужасе забился в угол и закрыл руками лицо. До него долетали только громкие сердитые голоса. Потом Гордей Лукич открыл дверь и грозно крикнул: «Ленька!» Мальчик бросился в комнату. Хозяин держал в руках какие-то измятые бумаги и совал их Николаю. «У меня документы есть, я с детства его воспитывала, никому не отдам! Ленька!» — заорал он, останавливаясь перед мальчиком и глядя на него покрасневшими от злобы глазами. «Кто я тебе? Отвечай! Ну, отвечай!» «Не запугивайте мальчика!» — возмущенно сказал Николай. «Мне не нужен его ответ! Я найду способ вырвать его из ваших рук! Негодяй!» С тех пор хозяин, обозленный вмешательством молодого типографщика, строго-настрого запретил Леньке ходить к нему в комнату. Напрасно Николай грозил Гордею Лукичу заявить о его жестоком обращении с сиротой в полицию. Хозяин только злорадно посмеивался и вымещал свою злобу на Леньке. Мальчик, разлученный со своим другом, побледнел, осунулся и, встречаясь с Николаем в коридоре, тоскливо глядел ему в глаза. И только иногда теперь выпадали на его долю счастливые вечера, когда Гордей Лукич уходил из дому. «Терпи, брат Ленька!» — крепко прижав мальчика к своей груди, утешал Николай. «Весной везу тебя от хозяина, к матери своей увезу. Хорошая она у меня, как в раю будешь жить!» С Рождества к Николаю зачастили товарищи, потом и сам он начал надолго уходить из дому. Ленька, глядя в темноту открытыми глазами, допоздна ждал его возвращения и, стараясь не разбудить хозяина, выбегал на цыпочках в коридор. Николай совал ему в руку кусок колбасы или какое-нибудь лакомство, бегло обнимал его и проходил к себе. Ленька прислушивался к каждому шороху, доносившемуся из комнаты его друга, и удивлялся, что тот не спит. Один раз у Николая засиделся какой-то товарищ, и оба они не ложились спать до утра. Однажды, проснувшись ночью, Ленька заметил, что Гордея Лукича нет на кровати. Куда и зачем уходил хозяин, он не знал. Но на другой день к Николаю нагрянула полиция. Ленька с ужасом смотрел, как в комнате его друга переворачивали матрас, подушку, книги, поднимали половицы. Потом в руках у жандармского офицера вдруг оказались пачки свеженапечатанных бумажек. Ленька с ужасом услышал, что бумажки эти запрещенные, и называются они прокламациями. Николая увели. Он шел бледный, но спокойный, и, проходя мимо Леньки, тихо шепнул ему: «Не горюй, мы еще увидимся». С тех пор он исчез. От дворника этого дома Ленька узнал, что Николай в тюрьме. Однажды, убежав от хозяина,